Тогда капитан успокоился и сказал, что ладно, довезет. А когда мы поравнялись с городом, то спустили ялик и переправили нас туда. Завидев ялик, человек 20 сбежались на берег. И когда король спросил, не может ли кто-нибудь из вас, джентльмены, показать мне, где живет мистер Питер Уилкс, все стали переглядываться и кивать друг другу, словно спрашивая, а что я вам говорил? Потом один из них сказал, очень мягко и деликатно, мне очень жаль, сэр, но мы можем только показать вам, где он жил вчера вечером. Никто и мигнуть не успел, как негодный старикашка совсем раскис, навалился на этого человека, уперся ему подбородком в плечо и давай поливать ему спину слезами, а сам говорит, увы, увы, наш бедный брат, он скончался, а мы так и не повидались с ним. О, как это тяжело, как тяжело! Потом оборачивается, всхлипывает и делает какие-то идиотские знаки герцогу, показывает ему что-то на пальцах. Тот тоже роняет чемодан и давай плакать, ей-богу. Я таких мошенников еще не видывал. И если они не самые отъявленные жулики, тогда я уж не знаю, кто жулик. Все собрались вокруг, стали им сочувствовать, утешали их разными ласковыми словами, потащили в гору их чемоданы, позволяли им цепляться за себя и обливать слезами, а королю рассказывали про последние минуты его брата. И тот все пересказывал на пальцах герцогу, и оба они так горевали о покойном кожевнике, будто потеряли все на свете. Да будь я негром, если когда-нибудь видел хоть что-нибудь похожее. Просто делалось стыдно за всех людей.